«Смотрите!» — закричала вдруг Мария. «Смотрите, снег!» Но снегопады прекратились уже несколько недель назад, и скоро должны были начаться настоящие оттепели. Так что ж за белые хлопья кружили в воздухе? Мария первой поняла, что это такое. Вовсе не снег падал с неба. Это была бумага. За несколько мгновений до этого над головами ребят проезжал маленький аэроплан, но они не обратили на него внимания, давно привыкнув к тому, что немецкие самолеты очень низко летали над этой частью побережья. Но этот сбросил множество листовок, и Анна поймала ту, которая летела прямо к ней. «Посмотрите-ка», — сказала она, — «это от немцев». Ребята подошли ближе друг к другу, чтобы прочитать листовку. Предупреждение жителям Крита. Если ваша община дает убежище или продовольствие вражеским солдатам или членам сопротивления, вы будете сурово наказаны. Если ваша вина будет доказана, возмездие будет быстрым и жестоким для всей вашей деревни. Листки продолжали падать с неба, создавая белый подвижный ковер вокруг ног подростков. А потом их подхватывал ветер и уносил в море, и они смешивались с морской пеной. Дети долго стояли молча. «Надо отнести несколько штук родителям», — предложил кто-то, подхватывая несколько листков до того, как их сдул ветер. «Мы должны предупредить их». Ребята пошли дальше, набив карманы листовками, их сердца колотились от страха. Других жителей деревни послание поразило не меньше, только эффект оказался совсем не тем, на какой рассчитывали немцы. «Ты сумасшедший», — заявила Анна, когда ее отец, прочитав листовку, просто пожал плечами. «Как можно не обращать внимания на такое? Эти члены сопротивления навлекают на всех нас опасность, просто потому, что им хочется приключений». Мария сидела, съежившись в углу комнаты. Она уже чувствовала неминуемость взрыва. Георгис глубоко вздохнул. Он пытался совладать с собой, удержать желание выплеснуть на дочь весь свой гнев. «Ты действительно думаешь, что они делают это ради собственного удовольствия? Замерзают насмерть в пещерах, едят траву, как какие-нибудь животные. Да как ты смеешь?» Анна отшатнулась. Она любила выводить отца из себя, но и редко случалось видеть в глазах Георгиса подобную ярость. «Ты ничего о них не знаешь», — продолжил Георгис. «Ты не видела, как они входили глубокой ночью в бар, едва держась на ногах, почти умирая от голода, а подошвы на их башмаках такие тонкие, как луковая шелуха, а кости почти протыкают кожу. А ведь они это делают ради тебя, Анна, и ради меня и Марии». «И ради нашей мамы», — тихо добавила из своего угла Мария. Каждое сказанное Георгисом слово было чистой правдой. Зимой, когда горы покрывались снегом, а ветер завывал в кривых ветвях падубов, мужчины действительно с трудом выдерживали холод, прячась в пещерах. Там, в путанице горных ходов высоко над деревней, им приходилось довольствоваться теми каплями воды, что стекали со сталактитов, и у некоторых не хватало выносливости. Летом же под палящим солнцем они испытывали весь жар островного пекла, а когда пересыхали горные ручьи, жажда становилась еще более мучительной. А такие вот листовки только усиливали решимость жителей Крита сопротивляться. Они не думали сдаваться, они готовы были рисковать, не страшась последствий. Немцы все чаще и чаще появлялись в Плаке, обыскивая дома в поисках хоть каких-то следов партизан, вроде рации, и постоянно допрашивали Вангелиса или Даки, потому что он, будучи владельцем бара, в дневное время оставался почти единственным мужчиной в деревне. Другие работали на склонах холмов или в море. А вот по ночам немцы никогда не являлись. И ясно было, что это заслуга самих кретян. Оккупанты боялись появляться где-нибудь после наступления темноты. Они не желали бить ноги по камням местных троп, осознавая, что в темноте становятся слишком уязвимыми. Однажды в сентябре вечером, когда Георгис и Павлос сидели, как обычно, за своим столиком в углу бара, в зал вошли трое незнакомцев. Мужчины мельком глянули на них, но тут же вернулись к своему разговору с ритмичным постукиванием, перебирая четки. До оккупации и начала сопротивления в деревне редко появлялись посторонние люди, но теперь это стало обычным делом. Но один из чужаков направился прямиком к их столику. «Отец», — тихо произнес он. Павлос поднял голову и от изумления открыл рот. Это был Антонис, но совершенно не похожий на того полного идеалов мальчика, каким он уходил год назад. Одежда висела на нем, как на вешалке, а пояс был дважды обернут вокруг талии, чтобы удержать на месте штаны. Лицо Павлоса все еще было мокрым от слез, когда прибежали Савина, Фатини и Ангелос. За ними моментально отправили сына Ледаки, и теперь происходило то, что и должно было происходить между любящими друг друга людьми, которые прежде не расставались даже на день. Но это была не только радость, но и боль, когда они увидели Антониса. Тот выглядел так, словно умирал от голода, был изможден и постарел не на год, а на целое десятилетие с тех пор, как они видели его в последний раз. С Антонисом пришли двое англичан, но по их виду никто бы не догадался о том, что они иностранцы. Они загорели до черноты и отрастили экстравагантные усы, подстриженные по местной моде, и уже достаточно хорошо говорили по-гречески, чтобы общаться с местными. Англичане рассказали многое о том, как они сталкивались с вражескими солдатами и, прикидываясь пастухами, выдавали себя за жителей Крита. Они за прошедший год несколько раз пересекали остров. Одной из их задач было наблюдение за продвижением итальянских военных частей. Штаб-квартира итальянцев находилась в Неаполе, самом большом городе в префектуре Ла-Сити, и тамошние части, похоже, только тем и занимались, что ели, пили и развлекались с местными проститутками. Но другие части расположились на западе острова, за их маневрами проследить было гораздо труднее. Истрадавшиеся желудки гостей быстро наполнились бараньим рагу, а головы у них закружились от цикудии. Они до поздней ночи рассказывали о том, что происходило вдали от Плаки. «Ваш сын стал замечательным поваром», — сообщил Савини один из англичан. «Никто не умеет печь желудевые лепешки так, как он». «Или готовить рагу из змеи дикого тимьяна», — пошутил второй. «Ну, тогда нечего удивляться тому, что вы такие тощие», — откликнулась Савина. До того, как все это началось, Антонису разве что картошку приходилось иногда варить. «Антонис, расскажи им, как мы надули фрицев, заставили их думать, что мы братья», — предложил один из англичан. И вечер потек дальше. Несмотря на тревогу и страх, люди с удовольствием смеялись над шутками. А потом из-за стойки бара достали лиры, и все запели. Пели мантинады. Англичане пытались запомнить строки, говорившие о любви и смерти, борьбе и свободе. А их сердца и голоса почти полностью сливались с сердцами и голосами кретян, перед которыми англичане были теперь в большом долгу. Антонис провел ночь в родном доме, а иностранцев разместили у тех деревенских, кто готов был рискнуть. Они впервые за долгое время спали на чем-то, кроме твердой земли. Но поскольку уходить нужно было еще до рассвета, то роскошь набитых соломой тюфяков досталась им ненадолго. А утром они, натянув высокие сапоги и надев на лохматые головы черные фестончатые шапки, покинули деревню. По виду англичан даже местные не догадались бы, что эти двое не коренные жители Крита. Ничто их не выдавало. Разве что кто-то мог, поддавшись соблазну, выдать их за вознаграждение.